10. Преторианцы. Все раскопки. Кровь защищает свою собственность. 1. Кустодии держали свою тюрьму под пиком, известным под названием Ракапоши. В ней, в изоляции от мира наверху, содержались личности, считающиеся врагами императора. Тюрьма была закрыта глубоко в каменную толщу горы, а ее известняковые стены, обшитые листами адамантия, были непроницаемы практически для всех разновидностей оружия и глухи криком о невиновности, которые доносились из ее камер. На древнем, давно уже вышедшем из употребления языке, ее именовали Кхангбамару, слишком буквальным словосочетанием, которое давало некоторую подсказку о возрасте этого заведения. Но лишь самые старейшие из кустодиев утруждали себя использованием этого первоначального названия. Для тех же, кто был обречен сидеть в ее камерах, без всякой надежды снова увидеть дневной свет, она имела гораздо более прозаическое прозвище. Для них она была просто склепом. Кхангбамару всегда была частью горы, ну или по крайней мере так казалось тем, кто вообще знал о ее существовании. И всю свою жизнь она служила темницей, тем тайным местом, куда бросали самых бесчеловечных, опасных и заслуживающих жесточайшего порицания злодеев, каких только видела эта планета. Ни один из живущих не мог сказать, кто начал вырубать ее камеры и коридоры в скальной породе горы. Корни ее происхождения терялись где-то в глубоком прошлом, которая осталась далеко за чертой людской памяти и хронологическими границами сохранившихся документов. Предания о гнусных преступниках, заточенных в ее беспросветных глубинах, уводили вглубь веков на тысячи лет, и в настоящее время их имена никому ничего не говорили, а злодеяния давно позабылись. Но среди тех, кто осквернял ее стерильные коридоры и умер с помрачненным рассудком в ее безразличных стенах, насчитывалось и множество негодяев, которые еще не стерлись из людской памяти. В свое время сюда доставили подручных тирана Пан Пацифийской империи, так же как и этнарха Кавказских пустырей, так называемого первого императора, и существо, известное лишь под прозвищем Жнец, чудовище, которое, как утверждают легенды, было ангелом, посланным для очищения этой планеты от человеческой расы. Сюда же привозили для казни Уильяма Кровавого, деспотического принца-кровопийцу с Альбиона, после его поражения в битве Голубой Зари. Погрязшие в пороке приверженцы Уильяма завоевали четверть земного шара, но в конце концов были остановлены армией могучих воинов, собранной нордафриканским полководцем по имени Кибука, который, как утверждалось, призвал молнию из туч и одарил своих солдат сверхъестественной силой. Со временем и сам Кибука был закован в цепи и брошен к Кхангбамару. Однако до нынешних дней не дошло ни одного предания, которое поведало бы о том, кто сверг его власть. Ходили упорные слухи, что император собственноручно спроектировал персональную камеру для Нартана Дюме, но она осталась невостребованной, поскольку тиран погиб во время битвы, завершившей войну по свержению его бесчеловечного режима. Злые языки утверждают, что Дюме был казнен на обломках своей империи по настоянию Константина Вальдора, психопата, в котором в равных долях смешивались безумие и гениальность, сочли слишком опасным, чтобы оставить его в живых. В эту специализированную тюрьму был распределен и кардинал Тан. Но, как и в случае с Дюме, ему не довелось увидеть своей камеры. Еще до того, как успели организовать его перевод из Нуса Камбанган, заключенный из числа тех, кто подвергся невообразимо страшным пыткам, во время его кровавых погромов вскрыли изолятор, в котором содержался кардинал, и разорвали его на куски голыми руками. За всю долгую историю Кхангбамару из нее удалось бежать только одному человеку – Заморе, который родился карликом. Как утверждалось, он в свое время дослужился до звания майора в организации, бывшей прообразом Легио Кустодис, и это обстоятельство лишь придавало еще больше нелепости байкам о его побеге. С того момента, как начался Великий Крестовый Поход, Кхангба-Марву не испытывала недостатка в заключенных. Здесь оказывались одураченные глупцы и сеятели паники, которые бесновались и разорялись по поводу безрассудности императора, а также жадные приспособленцы, которые пытались извлечь собственную выгоду из нового золотого века. Ни один из этих заключенных не мог похвастаться принадлежностью к той бесславной породе, к которой относились Танг, Дюме или Уильям. Но ситуация должна была кардинально измениться после подавления нынешнего мятежа. Самый неприступный казематный блок Кхангба-Марву уже сейчас готовился для содержания самого опасного лица в галактике. Но есть ли надежда, что хоть одно из тиранских заведений подобного рода удержит в плену Хоруса Луперкаля?